Линли знал, что Брайан Бирн числится в старшем, в шестом классе, то есть ему уже исполнилось или вскоре должно исполниться 18 лет, однако юноша выглядел и намного старше, и почему-то моложе этого возраста. Молодым казалось его лицо, округлое, с неопределившимися еще чертами, только возле глаз и в углах рта проступали, как и у его сверстников, линии, свидетельствующие о приближении зрелости. Но волосы и телосложение старели Брайана. Волосы уже начали отступать со лба. К 30 годам парень, наверное, полностью облысеет, и мускул он, вероятно, развивал поднятием тяжестей. И накачанное тело раздалось точно у борца. Брайан приподнялся со стула, но тут Эмилия Бонд, почти бессознательно перемещаясь так, чтобы загородить мальчика от детективов, вступилась. «Разве это так срочно, инспектор? До конца урока осталось менее получаса. Разве нельзя отложить до тех пор?» «Боюсь, что нет», — возразил Линли. Он еще раз оглядел комнату. Три девочки, две длинноногие с распущенными волосами, красивые, третья похожа на испуганную мышь. Пять мальчиков, трое симпатичных на вид, хорошо сложенных, один книжный червь в очках, сутулый, и Брайан Бирн, не вписывающийся ни в одну категорию. Брайан подошел к двери. Линли кивком извинился перед учительницей. «Проводи нас в свою комнату», — предложил он Брайану. «Там нам никто не помешает». «Прошу сюда», — просто ответил юноша и пошел вперед, указывая им путь по коридору на выход. Репхаус располагался напротив здания лаборатории, а Мопс — к западу от него. Калхас Хаус — к востоку, а за ним стоял и он, где собирался клуб шестиклассников. Следуя за Брайаном, полицейские прошли по тропинке, пересекли узкую асфальтовую дорожку, предназначенную для машин, микроавтобусов и небольших грузовиков, доставлявших людей, продукты или какие-либо предметы в различные флигели школы, и вошли в Репхаус. Через ту дверь, которой они уже пользовались ранним утром. Комната Брайана находилась на первом этаже возле двери в квартиру Джона Корнтелла, заведующего этим пансионом. Комната Брайана, как и все остальные помещения, оставалась незапертой. Распахнув дверь, он отступил в сторону, пропуская Линли и Хейверс. Комната Брайана удивительно точно соответствовала традиционным понятиям о том, как должна выглядеть комната старшеклассника. В школьном проспекте ее бы назвали спальней-гостиной. Здесь имелась кровать, стул, парта, три книжные полки, фанерный шкаф и небольшой комод. Спальня-гостиная. На самом деле она больше напоминала тюремную камеру. Маленькая, с узким забранным свинцовой решеткой, точно в каземате окном. Одно стекло в окне было выбито, его заменял черный носок, не позволявший просачиваться холодному воздуху. В комнате пахло отсыревшей шерстью. Все так же молча Брайан прикрыл дверь. Он ждал начала разговора, переминаясь с ноги на ногу, позвякивая в кармане то ли мелочью, то ли ключами. Линли не торопился с вопросами. Пока сержант Хейверс устраивалась точно в кресле на убогом ложе, снимала куртку, доставала блокнот, Линли осматривал стены, пытаясь разобраться, что скрашивало Брайану дни в этой келье. Всего лишь четыре фотографии. На трех из них запечатлены школьные команды — теннисисты, регбисты и крикетисты. Брайана на них не было. Но беглый взгляд сразу же выделил лицо, повторявшееся на всех трех снимках — Чаз Квилтер. Старший префект был изображен и на четвертой фотографии с девушкой, обнимавшей его обеими руками, склонившей голову ему на грудь. Ветер развивал их волосы, над головой повисли подсвеченные солнцем тучи. «Час с подружкой», — подумал Линли. Как странно видеть эту фотографию в спальне другого мальчика. Линли отодвинул от стола стул и предложил Брайану сесть. Сам он остался стоять у окна, небрежно прислонившись плечом к стене. Из окна он видел небольшую часть лужайки, ольху, начавшую покрываться листвой, и боковой вход в Калхас-хаус. «Как вступают в клуб шестиклассников?» — поинтересовался Линли. Этот вопрос, похоже, застал мальчика врасплох. Зрачки его расширились, и глаза неопределенного оттенка, не то серые, не то голубые, потемнели. Он медлил с ответом. «Нужно пройти инициацию?» — настаивал Линли. Уголок рта у Брайана задергался. «Какое отношение это имеет к смерти Мэтью Уотли?» — продолжил за него Линли. «Никакого», — улыбнулся он. «Просто мне хотелось знать, любопытно, многое ли изменилось с тех пор, как я учился в Итоне». «Мистер Корнтелл тоже был в Итоне. Да, мы учились вместе». «Вы дружили?» Взгляд Брайана метнулся к фотографии Чаза. «Какое-то время мы были очень близки, но с годами потеряли друг друга из виду. Не слишком-то благоприятно сложились обстоятельства для возобновления старой дружбы, верно?» «Скверно, что приходится возобновлять ее», — высказался Брайан. «Друзья должны всегда быть рядом». «Так складываются отношения у вас с Чазом». «Он мой лучший друг», — искренне ответил Брайан. «Мы вместе поступим в Кембридж, если удастся». «Часто поступит, у него хорошие отметки. В следующем семестре он, конечно, успешно сдаст выпускные. А ты?» Брайан приподнял кисть и выразительно повертел ей из стороны в сторону. «Как получится? Не, мозги у меня есть, но не всегда удается воспользоваться ими. Похоже, он повторил отзыв кого-то из учителей». Подобная фраза была бы уместнее в характеристике, предназначенной для ушей родителей. «Полагаю, отец мог бы помочь тебе поступить в Кембридж?» «Если я попрошу». «Я не стану просить его». «Ясно. Пожалуй, такая решимость пробиться самому, не прибегая к весьма существенному влиянию Джилса Бирна, заслуживала уважения». «Так что насчет вступления в клуб?» Брайан поморщился. «4 пинты горького и...» Тут он отчаянно покраснел. «И... смазка, сэр». Линли не слышал прежде о подобном обычае. Он попросил разъяснить. И Брайан, сконфуженно хихикая, продолжал... «Ну, знаете, надо намазать горячим соусом свой, ну, вы понимаете». Он смущенно оглянулся на Хейверс. «А, да, это и есть смазка?» «Не слишком-то приятное ощущение, наверное. Ты состоишь в клубе?» «Ты тоже подвергся этой процедуре?» «Отчасти. В смысле, я прошел инициацию, но мне стало дурно. Тем не менее, меня приняли». Он нахмурился, только теперь осознав, что ему вообще не следовало сообщать посторонним подробности вступительного ритуала. «Это директор поручил вам все выведать?» «Нет», — усмехнулся Линли, — «мне и впрямь самому любопытно». «Но нам ведь не разрешается проделывать такие вещи. Но школа есть школа, тем более такая, как эта, приходится». «Что ребята делают в клубе?» «Веселятся. Обычно мы собираемся вечером в пятницу». «В клуб входят все выпускники?» «Нет, только те, кто сам захотел участвовать». А остальные? Неудачники. Вот они кто. Одиночки. Ни с кем не дружат. Знаете, как оно бывает. В прошлую пятницу была вечеринка? По пятницам всегда бывает вечеринка. Это оказалось довольно малолюдной. Многие из старшего шестого разъехались на выходные, и из младшего шестого тоже, и даже пятиклассники. А к тому же хоккеисты отправились на север участвовать в турнире. Почему ты не уехал на выходные? Много уроков. К тому же сегодня утром мне предстояло сдавать экзамен. Господи, я помню, как доводилось зубрить. Эта вечеринка в пятницу, наверное, помешала тебе присматривать за малышней в пансионе? Задавая этот вопрос, Линли сам себя ненавидел за коварство, с каким подвел мальчика к теме, интересовавшей следователей. Тоже мне хитрость. Он продемонстрировал юнцу общий с ним опыт, наличие схожих воспоминаний и тем самым установил некую связь. А далее каждый вопрос будет слой за слоем снимать с парня защитный панцирь. За этим панцирем спешит укрыться каждый виновный и невиновный при первом же столкновении с полицией. — Я вернулся к 11, — сказал Брайан, насторожившись. — Правда, я не заходил к ним, сразу отправился спать. — А кто-нибудь из старшеклассников еще оставался в клубе, когда ты уходил? — Несколько человек. — Они все время были там? — Никто не уходил в течение вечера? Брайан был не глуп. По выражению его лица Линли понял, что парень сразу же догадался, к чему клонится допрос, и потому медлил с ответом. Клифф Причард несколько раз выходил. Он из колхоз. Префект? Брайан сухо усмехнулся. Не из того теста, знаете ли. А Чаз? Он участвовал в вечеринке? Да, он был там. Все время? Снова Брайан попытался на ходу сообразить, припомнить, сделать выбор между правдой и ложью. Все время. Но тик, исказивший его губы, уличил попытку обмана. — Ты уверен? Час не отлучался ни на минуту? Он еще оставался там, когда ты уходил? — Да, он оставался в клубе. — Ну, конечно. А где же еще? — Не знаю, я пытаюсь разобраться, что произошло здесь в пятницу, в день исчезновения Мэтью Уотли. Брайан недоумевающе поглядел на него. — Вы что, думаете, Чаз имеет к этому какое-то отношение? С какой стати? — Ну, если Мэтью сбежал из школы, значит, у него была на то причина, не так ли? — И вы думаете, причиной послужил Чаз? — Извините, сэр, это просто чепуха. — Возможно. Потому-то мне и надо знать. Провел ли Чаз весь вечер в клубе? Если он был там, то он не имеет никакого отношения к исчезновению Мэтью Уотли. Он был там. Он все время был там. Я видел его. Я глаз с него не спускал. Мы почти все время провели вместе. А когда он отлучался... Тут Брайан резко остановился. Его правая рука непроизвольно сжалась в кулак, губы побелели, значит, он все-таки выходил, — подытожил Линли. — Ничего подобного. Его вызывали к телефону, только и всего. Кажется, это было трижды. Не помню точно. Кто-то подзывал его, и Чаз уходил к Иона Хаусу. Перед ним стоит телефонная будка. Там он разговаривал. Но он отлучался ненадолго. Он бы просто не успел что-то сделать за это время. Ненадолго — это на сколько? Не знаю точно. 5-10 минут, не более того. А что можно сделать за это время? Ничего, верно. Да и потом, все звонки были уже после 9, а Мэтью Уотли сбежал еще днем. Линли видел, что мальчик теряет контроль над собой, и решил воспользоваться ситуацией. А почему Мэтью сбежал? Что приключилось с ним? Мы с тобой оба прекрасно знаем, что в школе за закрытыми дверями может твориться нечто такое, о чем директор и учителя понятия не имеют, или же предпочитают этого не замечать. Что произошло с Мэтью? Ничего. Он просто не адаптировался. Он не вписывался. Это всем было ясно. Всякий вам скажет. Мэтью так и не понял, как важны товарищи. Они важнее всего. Важнее, чем... А для него главное были уроки, зубрежка, подготовка в университет. Только это. А все остальное по боку. Значит, ты был с ним знаком. Я знаю всех мальчиков в Эребе. Это входит в мои обязанности. И до той пятницы ты хорошо справлялся со своими обязанностями, да? Да. Теперь он глядел отчужденно. Это твой отец добился, чтобы Мэтью получил стипендию попечительского совета? Тебе это известно? Да. Как ты к этому относишься? Никак. Меня это не касается. Он каждый год выдвигает какую-нибудь кандидатуру. На этот раз его протеже прошел. Ну и что с того? Может быть, именно по этой причине Мэтью трудно было приспособиться к правилам вашей школы? Он происходил из другой среды, нежели большинство мальчиков. От тебя требовалось больше усилий, чтобы он прижился здесь. На самом деле вы хотите сказать, что я ревновал к Мэтью из-за того, что отец... принимал в нем участие, а потому я и пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему войти в коллектив. Более того, я замучил его, это я довел его до того, что мальчишка не выдержал и сбежал из школы, и в итоге его убили. Брайан покачал головой. Если б я взялся мстить каждому мальчишке, к которому мой отец проявил интерес, у меня бы вся жизнь ушла на это. Он ищет себе нового Эдди Хсу, инспектор, и не успокоится, пока не найдет ему замену. Эдди Хсу? Он учился в Брэдгаре. Отец покровительствовал ему. Брайан усмехнулся с видом горького превосходства. А потом Эдди покончил с собой. В 1975-м, как раз перед выпускными экзаменами. Разве вы не видели памятную доску, которую отец установил в часовне? Ее трудно не заметить. Эдвард Хсу, любимый ученик. С тех пор отец все ищет кого-то на его место. Он поражен проклятием Мидаса. Только все, к чему он прикасается, попросту гибнет. В дверь громко застучали. «Бирн, пора! Эй, пошли!» Линли не узнал чей-то голос. Он подал знак Брайану, и тот позвал. «Заходи, Клифф!» «Эй, поскакали на...» Ворвавшийся в комнату парень замер при виде Линли и Хеверс, но быстро оправился, приветствовал их взмахом руки и произнес: «Ого, копы уже тут!» «Повязали тебя, наконец-то, Брай!» и закачался с каблука на носок. Клифф Причард представил его Брайан, лучший представитель колхоз-хауса. Клифф ухмыльнулся, его левый глаз располагался чуть ниже правого, века сонливо сползало на него, вместе с усмешкой это придавало ему небрежно пьяноватый вид. — Слышь, друг! Продолжал он, уже не обращая внимания на полицейских, — нам через 10 минут выходить на матч. А ты еще не переоделся. Ты что? Я поставил 5 против Мопса и Иона. А ты тут рассиживаешься и болтаешь с копами? Клифф был одет не в школьную форму, а в синие спортивные штаны и свитер в желтую и белую полоску. Одежда плотно прилегала к телу, обтягивала его, подчеркивая не слишком мускулистое, но жилистое сложение. Юноша смахивал на фехтовальщика. Он и двигался быстро, резко, словно в руках у него сверкала шпага. «Не знаю, могу ли я...» — Брайан вопросительно оглянулся на Линли. «На данный момент мы получили достаточно информации», — заверил его Линли. «Можешь идти». Сержант Хеверс поднялась и направилась к двери, а Брайан принялся поспешно вытаскивать из своего шкафа штаны и кеды. Из трех свитеров, висевших на плечиках, он выбрал синий с белым. «Не тот, Брай!» — вмешался Клифф. «Господи, ну ты и тупица! Мы сегодня играем в желтом. Ты же не собираешься перейти в команду Иона, а? Конечно, вы с Квилтером попугайчики-неразлучники, но надо же постоять за честь своего пансиона». Брайан растерянно уставился на отобранную одежду. На лбу у него проступили морщины, но он не двигался, точно пытался понять, что же от него требуется. Клифф нетерпеливо выхватил свитер у него из рук, вытащил из шкафа другой в желтую и синюю полоску, протянул его товарищу по команде: «Нет, лапочка, сегодня ты не с Чазом. Пошли, бери одежку с собой, в зале переоденешься. Там на поле нас ждет целая куча смазливых мальчиков, их всех надо вздуть. Я один не управлюсь, хоть с клюшкой в руках, я сам сатана. Разве ты не знаешь? Мопс и Ион — грешники. Сейчас Причард им задаст». Клифф замахнулся клюшкой, будто собираясь ударить по лодыжке Брайана. Тот вздрогнул, но тут же улыбнулся. «Ладно, пошли». Сдался он, и Клифф, пританцовывая, повел его за собой. Линли смотрел им вслед. Он отметил, что, уходя, оба парня старались не встречаться с ним взглядом.